Звонил Саша зимой и, задыхаясь от любви, волнения, молча слушал родной голос, если она брала трубку. «Скажи еще раз алло», — молил Сашу мысленно. А потом Сашу с мамой переселили. Дом, возле которого Слава не упускал случая появиться, обнесли высокой зеленой сеткой. Начался какой-то грандиозный ремонт. Но он не мог существовать без ее голоса. Просто не мог. Хитростью, ловким обманом узнал телефон, позвонил в издательство, в бухгалтерию, что-то наплел, обливаясь потом от собственной наглости. «Слава Богу!» — сказали. Тут же из автомата набрал Саша номер. «Слушаю», — спокойно сказал мужской голос. «Вы кто?» — ужаснулся Слава. «А что?» Насмешливо поинтересовался голос. «Ну, предположим, муж. Сашенька, это муж тебя?» Слава, помертвев, повесил трубку. Шел, шлепая по первым весенним лужам, и плакал, как маленький. Больше он уже не звонил никуда, и не ходил в их переулок. Гасил вечерами свет, притворялся спящим и вспоминал Сашу. Вот он сидит на лавочке, а она идет по дорожке в светлом платье и трогательной косынке на голове. Вот они гуляют по Арбату, и у них появляется общая книжка «Саша и Славина. Добрую память». Книжка эта таится, как все самое дорогое в нижнем ящике письменного стола. Там же ее платочек, забытый при первом свидании. Свиданий было не так уж много, но Слава, перебирая их все, вспоминает каждый жест Саши, каждое ее слово, каждую интонацию голоса. Так он мучает себя часами. Через год умерла мать. Перед этим горем, бездонным, без конца и без края, отступило все. «Не надо», — сказал он Злате, — «оставайся в Москве». «Но это неприлично», — возразила она. «И как ты справишься один с поминками?» Как всегда, Злата была права. Похоронили достойно. Виктор помог. Таня, да вообще вся деревня, и поминки справили. 9-40 дней. Через год поставили памятник. Еще раньше ограду, посадили цветы. Все как положено. Злата не поскупилась. Но ощущение огромной, вечной, неизбывной вины мучило почти так же, как любовь к Саше. «Прости меня», — умолял покойную мать Слава, — «за то, что редко бывал, мало помогал, за все. Прости, прости». К годовщине отбился от Златы, поехал один. Сидел, страдая, в пустой избе. Вот-вот должны были приехать переселенцы с Кавказа. Пил горькую, изводя Виктора своими стенаниями. «Я все предал, все. Мать, литературу, свою единственную любовь!» Виктор, утешая, подливал водки, интересовался, как там живут, в странах, где побывал Слава. Пытался перевести разговор на другое, но Слава упорно возвращался к себе, матери, Саше, к неудавшейся своей судьбе. Помнишь, мечтал стать писателем. А стал работягой. Стоило оканчивать университет. «Еще не поздно», — осторожно возражал Виктор, — «наберешься опыта». «Да у меня мироощущение уже не то», — восклицал Слава, мотая тяжелый от выпитого головой. «И я, знаешь, полюбил деньги, а литературой даже Пушкин прожить не мог». «Деньги все любят», — утешал Виктор. «Но ты же, прости, директорствуешь за гроши, так? И печатаешься почти что даром?» Слава смотрел на Виктора укоряюще, гневно, словно упрекая за что-то. «А потому что люблю!» — стукнул кулаком о стол Виктор. «Ребятишек люблю и хочу, чтобы учили не хуже, чем в городе. У нас уже и компьютер есть, и два языка — английский, французский с 5 класса. Один обязательный, второй по желанию». «Откуда учителя-то?» — удивился Слава. «Весь район знает. Принимаем, обустраиваем переселенцев. К нам их и направляют. Англичанка, ну, в общем, с английским, из Казахстана, с французским — из Грозного. Еще до Первой войны догадалась унести ноги, как стали громить русские кладбища». «А твои рассказы?» — не отставал Слава. «Тут знаешь, какое дело?» Виктор смотрел на покрытый клеенкой стол, будто видел там что-то. «Говорят, не пиши, если можешь. А я не могу. Думаю о жизни все время, как столетний старикан. Интересно. Интересно, она поворачивается. Пишу, публикуют. Говоришь, почти что даром? Да я сам готов приплатить. Было бы из чего. Ну, выпьем». «Счастливый ты, Витька. Давай за тебя». «За нас, Славка. За нашу молодость, дружбу. За наши мечты. И за любовь». Застенчиво, тихо сказал Слава и улыбнулся совсем еще молодой улыбкой. «За твою счастливую и за мою не очень. Но все-таки она была. Короткая, правда, но ведь была. А это такое счастье. А почитаем стихи?» «Почитаем». И как в старые времена они стали читать стихи. По очереди. Те, что вспоминались именно в эти минуты. Читали о любви и встречах, печали и расставаниях. Читали Георгия Иванова. А что такое вдохновение? Так, неожиданно слегка сияющее дуновенье божественного ветерка. Спели даже Высоцкого. «Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву, я дышу, и значит, я люблю, я люблю, и значит, я живу». А потом Виктор, который уже собрался идти домой, поднял руку, как бы прося слова, остановился в дверях и прочитал прекрасное, мудрое четверостишие Владимира Соколова: «О, когда нас не будет, никогда-никогда, кто поймет, кто рассудит, кто помянет тогда? Живи, пока живется», — сказал он после паузы, — «не жалей о несбывшемся. Была любовь, и скажи спасибо судьбе. Поклонись до земли ей за это. Хорошо?» «Хорошо», — прошептал Слава, глядя вслед Виктору. Он встал из-за стола, вымыл тарелки и стопки и стал задумчиво перебирать документы, фотографии, письма. Все, что возьмет с собой в Москву на память о матери и своей жизни в деревне. Москва, Прага, 1990-2003 годы.